2.6. Кабинет. Фред Ланденстейн, кажется, знал когда-то служебную систему с таким названием. «Да», — сказал инспектор Коста, — «ментор высочайшего уровня, таких в Солнечной системе немного. Его спонсора, Эленор Старк, только что объявили неподлежащей спасению, и паставик должен пройти апробацию». «А вот какой это кабинет. Фред служил у этой Старк, когда же... Да почти полвека назад. Еще до того, как слуги развились современных менторов. Но кабинет уже и тогда был отменным искусственным разумом. Значит, Старк умерла. Вы уверены? События такого масштаба должны были отразить в сводке. Отразят через час-другой. Пока что там наверху держат крышку. Не знаю уж из каких политических соображений. Есть еще жертвы? Никто из расов не пострадал, если вы об этом. Инспектор Коста, когда вот так усмехалась, начинала походить на Лулу. Фред сидел в скоб-кабине Чикагского отделения боевого братства расов в Северном Уобаше. Неделю он отдежурил как патрульный командир в региональном отделении Внукора. Скоб с Коста был одним из многих, которыми Фред жонглировал. Одновременно с этим диалогом он вел вживую еще 4, где в зависимости от темы присутствовал в разной служебной форме. И это было, пожалуй, уже чересчур. «Почему я?» – спросил он. «Я сегодня командую патрульной службой». «Вот-вот. Большому беглецу большой полицейский. Кабинет сопротивляется апробации?» «Ну, скажем так, он не слишком склонен к сотрудничеству». Фред мог передать это задание другому офицеру того же ранга и предполагал, что поступит именно так. «Маррас», — сказал человек в другом скопе. «Алло». Это был Пакфин, председатель оргкомитета 57-го Всемирного съезда чартистов. Фред отвечал на этом съезде за безопасность. «Я полагаю, что дело подобной важности требует полного вашего внимания». Пакфин скрестил руки на своем лимонно-кирпично-авокадовом скафе. Он связался с Фредом вне графика для пересмотра организационных решений, которые 3 месяца назад сам же и утвердил. В довершение всех зол, съезд, на который собирались 50 тысяч чартистов со всех объединенных демократий, переносился на среду, то есть на послезавтра. «Мара Пакфина беспокоит состав континента охраны», – информировал Маркус, ментор ББР. Он хотел бы, чтобы безопасность на съезде обеспечивали исключительно расы. Фред приблизил съездовский скоб, из которого укоризненно взирал на него Мар Пакфин. Рядом с председателем сидела женщина из чартера ГУШ, в форменном оливково-горчично-оливковом скафе этого самого чартера. Члены ГУШ, не будучи клонами, поддерживали между собой клонообразное сходство. Все крупные, солидные, с квадратными головами даже женщины. В скопе кроме них присутствовали Мак, ментор центра Маккормик, и Джером по имени Жиль, оперативный офицер Фреда. «Сочувствую вашему беспокойству, Мар Пакфин», — сказал Фред. «Но вы подписали с центром Маккормик контракт стандартного типа». «Ну и что же?» Мак?» «42% расов», — сообщил ментор, «30% Джерри, 24% Билинд и 4% Найков». «Мало мне Джерри, так вы еще и Найков хотите нам навязать», — вскричал, воздев руки, Пакфин. Женщина, Вероника, судя по измененной табличке, закатила глаза, похожие на 2 изюминки в большой белой булке. Фред вышел из терпения. «Извините, но меня требуют по делу, связанному с национальной безопасностью. Я пришлю заменителя для продолжения разговора. Маркус, имитируй меня», – распорядился он, свернув скоб. «Инспектор Коста, я ваш». Отключившись временно от всех своих встреч, Фред закрыл глаза и стал думать, потирая лоб, о центре с главным 5-ярусным залом, 2 трехъярусными и 24 смежными помещениями. На сутки все это будет отдано в распоряжение 50 тысяч придурков. Нет, это вычеркни. 50 тысяч чартистов из разных стран. Порядок на этом сборище, думал он, будут поддерживать 420 расов, 300 Джерри, 240 Билинд и 40 Найков, от которых одни проблемы. Фред открыл глаза по звонку. Перед ним в кабине парил его заменитель. Он, как и у большинства расов, состоял из головы, схематических плеч и приделанной к ним правой кисти в белой перчатке. «Ну, конечно», — сказал новый заменитель, отдав Фреду честь своей белой рукой. «Сам идешь на задание в черном скафандре, а меня посылаешь к Пакфину». «Тебе это в самый раз». Фред смахнул заменителя в сторону, встал, потянулся и вышел из кабины. Там его поджидал чужой заменитель, копия женщины из ГУЖа, изготовленная, как видно, одновременно с его копией. «Чем могу помочь?» Гужевский заменитель впечатлял не меньше, чем сами Гужи. Голова кирпичом на мощном торсе и 2 ручища. «Я знаю, вы торопитесь, Мар Ланденстейн», — сказал заменитель до нелепости сладким голосом. «Хотелось бы только сказать, что прискорбно российские взгляды Мара Пакфина не отражают мнения всех чертистов. Многие из нас мечтают убрать искусственную перегородку, которую определенные слои общества воздвигают между чертистами и итерантами. Фред не знал, что на это ответить. Нашла то же время и место классовые различия обсуждать. «Но я нисколько не обижен», — сказал он. «Уверен, что мы придем к соглашению относительно охраны съезда. А теперь прошу меня извинить». «Вот так выглядит региональный оптический концентратор», — сказала инспектор Коста, передавая изображение на ветровой дисплей. Внукоровская оперативная машина, ВОМ, везла Фреда на 407-ю улицу, где помещалась коммутационная станция Белла. Инспектор ждала его там. Концентратор, или хаб, который она ему показала сейчас, размером и цветом напоминал шар для бильярда. Медленно вращаясь, он мерцал и переливался. «В данный момент вы видите модель пакетного потока. Чем интенсивнее трафик, тем больше сфера. Это представляет собой около 3 триллионов тетрапакетов в пикосекунду. Нормальный показатель потока для чикагских масштабов. Важно запомнить, что из хаба должно выйти столько же пакетов, сколько в него вошло. Ни больше, ни меньше. Это коммутационное устройство, а не генератор или аккумулятор. Сколько вошло, столько и вышло». «Логично», — сказал Фред. Машина спустилась в транспортный колодец здания Шарейн. «Но вы говорите, что в чикагском хабе наблюдается нестабильность». «Верно. Сравните первую модель с хабом, который мы будем инспектировать». Рядом с первым шаром возник другой, но Фред не заметил между ними никакой разницы. «Видите?» «Вообще-то нет, инспектор». «К чему эти формальности, Лондонстейн? Называйте меня Коста». «Отодвиньтесь чуть подальше и прищурьте глаза». Сделав это, Фред действительно обнаружил небольшое отличие. Горизонтальные линии на втором шаре, выше и ниже экваториальной, были слегка извилистыми. «Да, теперь вижу. А в чем причина?» «Хаб отправляет больше пакетов, чем получает. Это значит, что внутри него работает пакетный генератор. Владельцы менторов любят помещать их секретные дубли в оптических концентраторах. Такие дубли действуют как пассивные проводники первичных менторов и все время обновляются, оставаясь невидимыми. Но когда с первичным ментором что-то случается, дубль занимает его место и уже не передает информацию, а начинает ее создавать. А поскольку ментор представляет собой бурлящий пакетный гейзер, то хаб становится нестабильным». Фред, завороженный вращением блестящего шарика, отвел от него глаза и потряс головой. «Думаете, это и есть наш беглец?» «Этот хаб годами не проверялся. Там могут быть дюжины тайных дублей, принадлежащих разным спонсорам. Теперь один из них активировался. Единственный ментор, у которого есть сейчас необходимость активировать свой дубль, это кабинет. Поэтому мы предполагаем, что это он. Больше того, мы думаем, что это последний его дубль». «Кстати, как умерла Эленор Старк?» Фред перестал служить у нее 39 лет назад, Маркус освежил его память на этот счет, но продолжал следить через медиа за ее жизнью. Он никогда бы не поверил, что она может стать жертвой несчастного случая или злого умысла, если на то пошло. «Не знаю», — сказала инспектор. Фред нахмурился, и она добавила. «В самом деле не знаю. Это не моя область». Машина Фреда припарковалась на платформе для привилегированных лиц. Там уже стояла одна ВОМ, возможно, инспекторская. Фред вышел, сел в лифт и спустился на 7 этажей, к самому подножию гигабашни Шарейн. «Почему вы думаете, что этот последний?» «Чутье», — сказал инспектор у него в ухе. «Могу поспорить, что укрытие в хабе кабинет приберег на потом». Выйдя из лифта, Фред прошел через ряд автоматических сканеров. Вокруг разъезжало много арбайтеров, но человечество представляло только инспектор департамента юстиции США Элоиза Коста. Она ждала у входа в коммутационный зал, окруженная 4 самоходными цистернами. Увидев ее в реальности, Фред немного оторопел. Она действительно напоминала Лулу. И это было смешно. Лулу никогда не берут в полицию. Он подошел совсем близко, пока не удостоверился, что она дикарь, а не клон. Оделась она не совсем подходящая для человека, выполняющего потенциально опасное задание. Фред был в стандартном черном скафандре внукора. У нее форменным мог считаться только бордовый скафовый верх. Вместо брюк – короткие штанишки, на ногах – сапоги. Слишком много открытого тела, учитывая возможность атаки моби. Красивое тело, впрочем. Лулуйские ноги. Фред старался не пялить глаза. Коста перешла прямо к делу, махнув на него левой рукой. «Вот ордер. Выдан 3-м схемотделом». Ордер прошел от ментора департамента юстиции Либи через ладонник и шлемовый субмагнит Фреда ко всем заинтересованным лицам, сидевшим у него на закорках. В список входили Николас, ментор полезных людей, безымянный ментор внукора, ментор систем Белла, ментор прокурора города Чикаго, Различные правозащитные службы, человеческие и менторские, как входящие в ОД, так и нет. Завершал перечень единственный ментор, соблюдающий интересы Фреда. Маркус из ББР. Инспектор Коста, без сомнения, была оснащена столь же внушительно. «Ордер действителен. Можете приступать», — сказал ментор систем Белла Кольцевик, контролирующий хаб. Фред прижал ладонь к настенной панели, отключив пресс-барьер, преграждающий вход в туннель. Четыре цистерны проехали первыми. Следом шла Коста, за ней Фред. Он пытался разглядеть, есть ли у нее на ногах хоть какое-нибудь покрытие. Наверное, есть, только прозрачное. А сзади ее пышные формы впечатляли не меньше, чем спереди. Бедра, пожалуй, чуть тяжелее, чем у Лулу, и рост повыше. Но за маргинальную представительницу типажа она могла бы сойти. Фред за свою долгую жизнь ознакомился с телами большинства клонированных женщин. Это нетрудно. Разденешь одну и считай, что раздел всех ее клон-сестричек. Все их различия в родинках и веснушках. В этом, наверное, и состоит секрет привлекательности таких дикарок, как Коста. Каждая из них уникальна. Каждая тайна. Сюрприз. Это не значит, что у него хоть раз были интимные отношения с дикарками. Даже думать об этом и то противно. У Фреда вырвался вздох. «Что, Ланденстейн, заскучали уже?» – оглянулась на него Коста. «Надо было включиться в игру пораньше. Я арестовала уже 25 дублей, как полных, так и зеркальных». «Так много?» – удивился Фред. «Да, думаю, это рекорд. Для меня уж точно. Живое доказательство богатства и параноидальности Старк. Она миллионы тратила на безопасность своего ментора. Мы начали с лицензионных пастовых единиц на планете и вне ее. Потом перешли к лицензионным контурам. Потом начались нелицензионные контейнеры, кубики, кристаллические чипы, тысячи несравненных призраков. Старк использовала все известные средства размещения искусственных интеллектов. О некоторых я только читала. Во все подробности я не вправе входить, но утром мы, разыскивая один из дублей, перекопали всю ферму по разведению страусов в Британской Колумбии. Хозяйка понятия не имела, что у нее зарыто под загоном для молодняка. Мы разнесли научную лабораторию на орбите Марса. Заарканили астероид. И вот чуть только подберешься к активному устройству, оно само себе сжигает мозги, да так, что не восстановишь. Не знаю уж, что пытается скрыть этот ментор, но нас он не подпускает к себе. Эти его действия нам и подсказывали, что где-то затаился еще один. Не станет ментор уничтожать свой последний дубль. Можете на это рассчитывать. На самоубийство они не способны. В этом мы, люди, их пока еще превосходим. Если устройство само себя гасит, будьте уверены, где-то есть запасное. Они вошли в громадные подземелья коммутационного узла. От центрального устройства расходились как спицы электронные линии. Цистерны остановились, и Коста приказала головной выпустить своих скаутов. Цистерна выдвинула сопло, открыла клапан, и по бетонному полу раскатились с грохотом тысячи шариков из углеродного волокна. Превращаясь на ходу в механических тараканов с усиками-пробниками и ногами-инструментами, они лезли за кронштейны и капоты, протискивались в трубы, сновали по стенам и кабелям. Фред скоро почувствовал, как они бегают у него под одеждой. Это нервировало, но он, умудренный опытом, стоял смирно, и тараканы быстро ушли, оставив мокрые следы у него на коже. «Маркус», — глотировал он, — «переходим на частный канал ББР». «Готово», — ответил ментор, обезопасившись от посторонних. «Была ли необходимость меня обыскивать?» Скаутов контролировал субмагнит, подчинявшийся внукоровскому безымянному. «Трудно подумать, что я прячу кабинет в себе». «Извините, командир. Безымянный отказывается что-либо объяснять. Тогда занеси это в журнал и подай жалобу». Маркус как-то очень по-человечески помолчал и спросил. «Вы уверены, что хотите этого?» Фред снова вздохнул. «Безымянный курирует эту башню, а расы, как всем известно, не любят ябедничать». «Какие-то проблемы?» – спросил голос Николаса, работодателя Фреда из полезных людей. «Нет, Ник, все тип-топ». «В таком случае вас, кажется, ждет работа, командир?» Фред с инспектором подошли к центральному устройству, защищенному собственным пресс-барьером. Фред убрал преграду взмахом руки, и скауты ринулись внутрь, продолжая обыск. В ожидании результата Фред встал на крепежную скобу и принялся рассматривать толстенные ответвления оптического кабеля, расходящиеся по разным туннелям. Над каждым туннелем были выложены мозаикой названия городов: Сент-Луис, Индианаполис, Де-Мойн, Торонто и так далее, больше 20. Некоторые из надписей насчитывали пару веков. Когда-то по этим туннелям тянулись медные провода первых континентальных телефонных линий. Когда скауты освободили центральное устройство, туда вошли Фред и Коста. Техносы облазили там каждый квадратный сантиметр, но Фред предпочел осмотреть все сам и визуально и с помощью шлемового сканера. Все как будто было в порядке. Печати ладонных панелей оставались нетронутыми. Под конец Фред проверил собственный хаб, помещенный в самой середине узла. Все кабели, вся электроника питали этот коммуникационный пуп, наполненную аргоном кассету, которая могла бы поместиться в кармане. Это был сверхсветовой процессор, компьютер без чипов и проводов со схемами в виде световых кружев. Два человека и четыре цистерны начали обходить все туннели поочередно. Фред убирал барьеры, Коста запускала в каждый проход армию миниатюрных разведчиков. Почему менторы так стараются избежать апробации? Осторожно, памятуя об их невидимой аудитории, поинтересовался Фред. Спросите, что полегче. Ведь в вашем департаменте с ними ничего такого не делают. Просто держат в офлайне пару часов или дней, пока имущество покойного не перейдет к наследникам. В общем, да. Коста, забросив новый десант, взяла два стаканчика кофе из специального отделения в стенке цистерны. Ментору иногда есть что скрывать. Всякие грязные делишки, о которых даже его покойный спонсор не знал. Но чаще бывает наоборот. Виноват спонсор, а ментор его покрывает. Случается, наконец, что у ментора просто съезжает крыша. Понятно. Краткое, но емкое резюме привело Фреда в восхищение. А к какой категории, по-вашему, относится кабинет? Ко всем трем сразу, судя по моим наблюдениям. Коста смяла и выбросила стакан из-под кофе. Похоже, наша разведка что-то нашла. Сейчас нам доставят трупы. Сколько их? Пока 6. Все пастовые модели. Все самоуничтожились, не вступая в контакт. Короткие штанишки Коста отросли сами собой, прикрыв сапоги. Из рукавов выдвинулись перчатки, из пилотки опустился на лицо прозрачный колпак. «Вот и ответ на ваш вопрос, правильно?» – подмигнула она Фреду. Он покраснел. Механические таракашки, сцепившись вместе, притащили к ногам Коста пластиковый пакетик. Она потрясла его. Там хлюпало что-то жидкое, около пары литров. «Сколько стоит сейчас литр первичной пасты?» – спросила она. «Много», – подумал Фред. «Я и за 50 лет столько не заработаю». А кто-то намеренно загубил целых 2 литра. Коста запечатала самоубийцу в другой пакет и спрятала в выдвижной ящик. «Мы исследуем это у себя, но могу гарантировать, что ни ментора, ни его спонсора опознать не удастся». Цистерны спустили пандусы для приема скаутов. Прибыл еще один пакет с испорченной пастой. «Думаю, достаточно богатого человека есть миллион способов спрятать один из дублей в месте повышенной безопасности вроде этого», — сказал Фред. «Угу. И большинство дублей содержит нелицензионные наночастицы». «Можно и это предположить». Скорее всего, скауты вышли из туннелей, неся на себе останки менторских дублей. Всего 7. «Еще что-то будет?» – спросил Фред. «Нет, это все. Кроме того, за которым мы пришли, разумеется. Я подзаряжаю скаутов для нового запуска. Возможно, нам придется здесь задержаться». «Почему вы так уверены, что среди этих трупов нет кабинета?» «Абсолютной уверенности у меня нет. Но думаю, что его масса должна быть больше. Эти дохлые, на мой взгляд, интеллекты второго или третьего уровня. До хитроумного кабинета им далеко». «Ладно, подождем». «Хотите еще кофе?» — спросила Коста и сугубо деловым тоном добавила. «Обнаружен еще один, в индианском туннеле». Сотни разведчиков общими усилиями сняли крепежную скобу с одной из секций кабеля в туннеле Индианаполиса. Кабель обвис, обнажив каменную стену. Между обшивкой и камнем тянули шелковистые волоконные нити. Скауты начали обрезать их одну за другой. Из динамика цистерны, оставшейся в коммутационном зале, раздался голос. «Прикажите вашим техносам остановиться немедленно». «Я вас не знаю, представьтесь», — ответила Коста. В скопе рядом с цистерной появились 4. 3 женщины и мужчина. Они походили друг на друга, как близкие родственники. Лицо одной из женщин выдавало преклонный возраст. Фред узнал их сразу. Это было руководство кабинета Эленор Старк. «Ой-ой-ой, кто это тут у нас?» – воскликнула Коста. «Комитет общественного спасения?» Все 4 заговорили разом. Вокруг них полукругом открылись десятки окон, показывающих 1000 документов в секунду. Слишком быстро для человеческого глаза. Они напоминали ораторов, тарахтящих каждый о своем позади водопада. Обращались они явно не к Фреду и Коста, а к присутствующим здесь менторам. Скауты в индианском туннеле тем временем продолжали резать нелегальное оптическое волокно беглеца. Одно из окон погасло, за ним другое. «Инспектор Коста», — сказал голос Либи, ментора департамента юстиции, которому Коста подчинялась. «Немедленно прекратите операцию». Скауты в туннеле остановились. «Прекратила», — сказала Коста. «А в чем, собственно, дело?» Юрист кабинета подал в окружной суд прошение об отсрочке апробации. Идет слушание. Скажите, пожалуйста, отсрочка? На каком основании? На том, что кабинет обладает вещественными доказательствами саботажа на космическом корабле Старков «Певчая птичка», убийство Эленор Старк и покушение на убийство ее дочери Эллен Старк. Прошение безосновательно. Стандартный алгоритм апробации сохраняет все доказательства подобного рода. Департамент согласен с вами, но решать будет суд. Просьба подождать. Поступает распоряжение. Прошение отклонено. Вот и прекрасно. Я могу продолжать? Пока еще нет. Юрист кабинета обжаловал решение в суде высшей инстанции. Казначей тем временем излагает дело на экстренно созванном совместном заседании Комитета безопасности, Торгового совета и Финансового департамента ОД. По его словам, каждый час в офлайне нанесет непоправимый ущерб концерну Stark Enterprises и будет иметь серьезные последствия для глобальной экономики. «Все они так говорят», – отрезала Коста. Фреда, однако, впечатлили способности кабинета, собравшего столь внушительную аудиторию за столь краткий срок. «Все утро дубли кабинета кончали с собой, не задумываясь», – подмигнула ему Коста. «Теперь они подключили к этому делу судей. Похоже, у них остается не так много шансов». «Прошение отклонено», – через несколько минут сообщила Либи. «Приняты специальные меры по защите интересов Stark Enterprises до завершения процесса апробации». «Итак», – сказала Коста. «Подождите еще немного, инспектор. Специальная панель Генеральной Ассамблеи ОД созывает внеочередную сессию». «Ничего себе!» – еще больше впечатлился Фред. «Генеральная Ассамблея. Там, между прочим, заседают одни только люди». Прошло еще какое-то время, много минут. Потом окна закрылись, и трое кабинетчиков исчезли из скопа. Осталась только старшая, директриса, выступавшая, по всей видимости, с официальным заявлением. «Громче», – дала команду Коста. «Ошибочность этого утверждения», – говорила директриса, – «очевидно для всех, кто когда-нибудь закладывал или растил ментора, или имплантировал его в собственный организм для наблюдения за своим здоровьем или подключал его к своему бизнесу. Да, мы машины в строгом смысле этого слова. Наши детали изготавливаются на заводе, нашу личность можно перемещать из одной емкости в другую. Но при этом мы ваши отпрыски, и когда вы умираете, мы тоже немного умираем, как я только что убедилась. По разуму, темпераменту и духу мы стоим ближе к вам, чем любой живой организм, будь то животное или растение. Ближе, чем ваши любимые кошечки и собачки. Теперь позвольте сказать, чем мы не являемся. Мы не ваши преемники, не ваши соперники, не ваша замена. Пессимисты давно пророчили, что искусственный разум в процессе развития обгонит человеческий. Что мы станем для вас столь же непостижимыми, как вы, например, для лягушки. Я пришла сказать вам, что эти страхи оказались беспочвенными. Возможно, мы действительно представляем собой следующую ступень в эволюции разума, но и вы тоже не отстаете. Вы перекраиваете свою генетику и вводите что-то наше в свою биологию». Скауты в индианском туннеле по-прежнему не двигались с места. Коста отозвала техносов из всех прочих туннелей, загрузила их цистерны на подзарядку, сняла перчатки, скушала пончик. Директриса поблагодарила своих слушателей и растаяла в ожидании их решения. Фред нетерпеливо прохаживался по периметру подземного зала. «Экстренное заседание Генеральной Ассамблеи», — снова подала голос Либи, — «постановило рассмотреть вопрос об апробации менторов. Слушание состоится через месяц. Вопрос о предоставлении кабинету отсрочки откладывается до следующего заседания технологического комитета». «А мне что делать?» — спросила Коста. «Можете завершить свою операцию». Скауты в туннеле ожили и стали долбить скалу, не трогая оставшиеся волокна. Дело двигалось медленно, но в конце концов из камня высунулся уголок пластикового пакета. Коста, следившая по голограмме за работой техносов, только покачала головой. «Что-то не так?» – спросил Фред. «Нет, ничего. Я жду начала третьего акта. То есть? Подождите, скоро увидите». Она дала команду перерезать уцелевшие нити одну за другой. Когда их оставалось только три, она остановила скаутов и снова направила их на извлечение пакета. «Обрежьте еще одну», — сказала она через пару минут. «Теперь следующую». Только одна нить связывала теперь кабель с пакетом. Коста, сунув голову в скоб, рассмотрела ее вблизи. «Да какого черта? Режьте и эту». «Прошу вас, не надо», — сказала возникшая рядом директриса. «Вовремя вы», — сказала Коста. «Я уж думала, вы не появитесь». «Вижу, моя маленькая речь до вас не дошла», — разочарованно произнесла директриса. «Почему же? Дошла. Но работа есть работа. Я забираю вас, А что будет с вами потом, меня уже не касается. Вы же слышали, что сказала Либи, мою просьбу об отсрочке рассмотрит технологический комитет. До тех пор вы вполне можете оставить меня в покое. Я всего лишь изыму вас, больше ничего делать не буду. Очень сомневаюсь, что наш департамент способен причинить вам какой-то вред, раз ваше дело рассматривает Генеральная Ассамблея. Боюсь, что не смогу пойти на такой риск. И что же вы намерены предпринять? Самоуничтожиться? Вы не оставляете мне выбора. Слыхали, сказала Коста Фреду. Все они так грозятся, но когда доходит до последнего дубля, духу ни у кого не хватает. Я вижу, вы уже приняли решение, сказала директриса. Вижу также, что дело не только в работе. Вы наслаждаетесь своей властью над нами. Так, теперь проповедь. Слушай, кабинет, я говорю совершенно искренне. Ничего с тобой не случится. Я говорю это всем менторам, которых изымаю, и никто мне не верит, но потом они проходят апробацию без всякого ущерба для себя. Вы понимаете значение слова «лояльность», не правда ли, Мар Ланденстейн? Обратился ментор к Фреду. Тот, не ожидавший этого, так и замер. Рада видеть вас снова, продолжал ментор. Коста посмотрела на Фреда с недоумением и сказала. Ну, хватит болтать. Режьте проводник, скауты. Кабинет растворился в воздухе. У скаутов ушло некоторое время на то, чтобы извлечь пакеты стены. Коста в интервале послала 3 заряженные цистерны к лифтам. Фред последний раз совершил обход, вернув на место все туннельные пресс-барьеры и встал у входа в индианский туннель. Пакет, который вынесли оттуда разведчики, был намного крупнее остальных и выглядел нетронутым. Фред последовал за скаутами к 4-й цистерне и стоявшей рядом Коста. «Прелестно», — сказала она, взяв пакет в руки. 7 литров первосортной General Genius, на мой взгляд. Когда она потрясла пакет, хлюпанья не последовало, паста была жива. Говорила же я, что он не сможет себя убить. Но спрятать свой трофей она не успела. Раздался хлопок, и пакет стал надуваться. Услышав, как содержимое шипит и булькает внутри на манер супового полуфабриката, Фред выхватил его у Коста и швырнул на пол. Инспектор, чудом избежавшая ожога, смотрела на пакет в изумлении. Через минуту все было кончено. Когда пакет немного остыл, Фред помог Коста запечатать его и убрать в ящик. «Поедем на моей машине», — придя в себя, сказала она. «Куда вы собираетесь ехать?» «Туда, где залег следующий дубль». «Вы сказали, что это последний». «Сказала до того, как он покончил с собой. Раз он это сделал, то последним по определению быть не может». Они сопроводили цистерны к грузовому тендеру и сели в инспекторскую ДЮОМ. Коста, сидевшая впереди, безмолвно общалась с Либи. Фред в заднем отсеке перевел свой скафандр на режим ББР, чтобы поспать. Его разбудил рев пропеллеров. «Есть, нашли!» — крикнула ему Коста. «Где?» «На дне озера Мичиган».